горячо воскликнув последние слова. Она с игривыми беситами посмотрела в мои глаза. Я в ответ слегка кивнул и сказал: «Прошу, позаботьтесь обо мне». Эвелин сладко улыбнулась и сказала: «Не волнуйся, со мной ты определенно выиграешь конкурс через месяц». Я приподнял брови в удивлении и спросил: «Это еще что такое?» Услышав мои слова, она треснула себя по лбу, чуть не разбив очки, и сказала: «Ты же первый год здесь. Каждый месяц у нас в академии проходят конкурсы на лучших математиков, химиков, физиков, биологов, композиторов, певцов, актеров, художников, мастеров боевых искусств, мастеров спорта, программистов и многое другое. Каждое из направлений делится на более мелкие направления. Например, математики могут участвовать в одной из викторин на время. Там будут вопросы по определенным частям математики, или они могут попытать свои силы во всех номинациях. То же самое касается и остальные направления. Нас, как у певцов, есть два выбора. Мы можем или создать команду, где кто-то будет писать нам текст песни и композицию к ней, а мы только петь, или же мы сами пишем песни и композиции к ним. Помимо этого, также важно выбрать жанр песни, например, поп-певица. Меня есть собственная команда, и я не пишу песни сама, разве что иногда. Потом она указала на Жасмин и сказала: «Эта девочка Жасмин предпочитает делать все сама. У нее нет как такового жанра, ее песни являются авторскими». То есть, она может исполнять песни любого жанра и направленности, при этом все от начала и до конца придумывает сама. В этом смысле твоя песня. Я понял, что она имеет в виду, и сказал: «В траве сидел кузнечик». Она улыбнулась и продолжила: «Твоя песня «В траве сидел кузнечик» детская, но при этом авторская. То есть, ты исполнитель авторских песен. Конечно, если ты сможешь написать что-то более серьезное». Договорив, она лукаво улыбнулась. Я слегка кивнул ей и сказал: «Вы сказали о конкурсах, не значит ли это, что конкурсы проходят в разное время? Например, конкурс жанра хип-хоп в одно время, а после него на той же сцене проходит конкурс блюз?» Она рассмеялась и сказала: «Именно так. Не хочу просить тебя о невозможном, но если ты сможешь поучаствовать во всех конкурсах и занять хотя бы 3-4 места, это уже будет феноменально». Договорив, она слегка усмехнулась и сказала: «Правда, конкурсы искусства идут в одно и то же время с научными, так что ты не сможешь в них участвовать, если выберешь конкурс искусств. Но конкурс искусств разделен по дням. Первый день — конкурс певцов, второй день — композиторов, третий день — художников, четвертый день — актеров, пятый день — программистов». Услышав ее, я слегка улыбнулся и спросил: «Академия хочет, чтобы я участвовал во всех конкурсах искусств, не так ли?» Она не ответила, лишь лукаво улыбнулась. Увидев это, я вздохнула и сказал: «Похоже, не видать мне спокойной жизни. Ладно, я согласен. Теперь, не пора ли нам начать занятие?» Она хлопнула 3 раза в ладоши и сказала: «Сейчас я проверю, как улучшился ваш голос за время каникул. После чего мы начнем с разминки, и каждый из вас исполнит одну из моих песен». Услышав ее, все закивали, кроме меня и Жасмин, и их проверка началась. Голос Жасмин, как и ожидалось, оказался небесным. Он настолько очарователен, что она способна покорить страны, лишь сказав слово. Когда ее проверка закончилась, Эвелин радостно сказала, что она слегка улучшила свое пение. Жасмин приняла это без эмоций и стала ждать конца проверки. Группа оживленно переговаривалась о ее выступлении, а в этот момент на сцене появилась Сьюзен. Она оказалась способной певицей, но до уровня Жасмин она не доходила. Ей не хватало шарма в голосе, который способен увлечь сердца слушателей. Следующим был ее брат-близнец Майк, и, как оказалось, он поет вполне сносно, гораздо лучше меня. Закончилась проверка на Рейсе, а вот он меня удивил. Эвелин даже закрыла уши, чтобы это не слышать, и сделал вердикт: «Как всегда ужасно, Райс. Лучше бы ты пел так же хорошо, как играешь, или дерешься». Райс ничего не сказал, пожав плечами, он встал рядом со мной. Для меня было откровением, что столь утонченный Райс так хреново поет. Это было даже хуже, чем мое пение. Я с усмешкой сказал ему: «Думал, что хуже меня никто петь не может, а оказалось, что может». В ответ он пожал плечами и сказал: «Пение – это не мое». Когда проверка закончилась, мы разминали голос, распевая ноты, после чего каждый по очереди спел песню Эвелин. И вот, как бы я не хотел ее оскорблять, но песня абсолютно бездушная, и неважно, кто ее поет. Я закончил петь, и она смотрела на меня с горящими глазами. Это были не глаза хищницы, а скорее маленького ребенка, который нашел себе новую игрушку. В моей голове же были такие мысли: эта песня ужасна, все от композиции до слов. В этом мире ужасный уровень развлекательной индустрии. Горько усмехнувшись, я встал рядом с Жасмин. Казалось, она хотела что-то сказать, но никак не решалась. Занятие прошло в медленном темпе. Я получил высокую оценку за голос и среднюю за пение. Теперь меня будут усердно тренировать, чтобы я научился петь. К их сожалению, исполнив 512 песен, я и сам стану профессиональным певцом. Так я думал, пока шел в соседний корпус на занятия с музыкальными инструментами. Войдя в аудиторию, я удивленно уставился на девушку с пепельными волосами. Кто это еще, если не Алиса? Увидев меня, она усмехнулась и показала на гитару. Слишком злобно. Как она узнала, ведь она выглядит крайне уверенной. Я прошел дальше и сел рядом с Раисом, который безмятежно витал в облаках. Когда все уселись на свои места, Алиса внезапно сказала: «Так, начнем наше занятие. Райс, подойди и покажи одну из своих взрывных песен нашему новичку Рейвину». Райс усмехнулся и сказал: «Вы уверены, не бойтесь его отпугнуть?» Алиса рассмеялась и сказала: «Если он сбежит, нам меньше мороки». Райс кивнул, встал и пошел на сцену. «Эй, я вообще-то здесь. Какого хрена вы обсуждаете избавление от меня прямо передо мной? У вас вообще стыд есть?» С этой мыслью я наблюдал, как Райс берет в руки акустическую электрогитару. Эта гитара может переключать режимы и становиться как акустической, так и электрогитарой. У меня также есть такая. Однако, я был занят синтезатором, так что мне было не до нее, но кто мог знать, что Алиса решит начать с гитары, не жестоко ли? Пока я думал об этом, Алиса пролила свет. «Почему так? В этом семестре мы будем изучать струнные инструменты, и начнем с самого распространенного – гитара. В прошлом семестре мы познакомились с клавишными, и некоторые из вас очень успешно освоили эти инструменты». Говоря это, она смотрела на отчужденную Жасмин, которая что-то энергично записывала в свой блокнот. После чего, она указала на Раиса, который взял в руки гитару и сказала: «Уверена, вы все уже знаете страстного мастера, он – лучший, не побоюсь этого слова, гитарист в нашей академии. Именно он всегда занимает первое место конкурса гитарных композиций. Сейчас он для вас сыграет одну из своих конкурсных песен». Договорив, она улыбнулась и сказала: «Прошу». Райс кивнул. Я же в этот момент усмехался и запоминал каждое его движение с мыслью: «Неважно, как ты хорош, ты все еще человек, а значит, я могу использовать подражание». Усмехаясь от этой мысли, я внимательно за ним наблюдал. Райс начал играть, он сходу начал выписывать невообразимые линии рукой. Его рука вообще размылась и только вырывала ритмичные звуки из гитары. Так бы сказали обычные люди, но я видел каждое его движение. Просто они были так быстры, что обычные люди не смогут их даже увидеть. Так быстро сменяет аккорды, в них нет образа, как было с Жасмин, но звук сам по себе неповторим. Никто, кроме самого Райса, не сможет это повторить. Неудивительно, что он выиграл все конкурсы. Такое просто невозможно повторить, даже если ты профессиональный музыкант. Пока я думал об этом, прошло уже 2 минуты, и Райс закончил свою игру. От струн гитары воспарил дым. Так быстро, что если бы он играл еще быстрее, то она бы воспламенилась. Как он не стер свои пальцы в кровь. Однако, через секунду я увидел ответ. Он снял со своих пальцев тонкий слой какого-то материала, который был замаскирован под пальцы. Класс аплодировал, а я ждал, пока Райс подойдет, чтобы спросить его, но у Алисы другие планы. Она сказала: «Так как в нашем классе есть супер-пупер-мегагений, то попросим его продемонстрировать его уровень игры». Говоря это, она с усмешкой смотрела на меня. Я сразу же встал и сказал: «Не умею играть на гитаре вообще». Она в ответ усмехнулась и сказала: «Хе-хе, не скромничай, просто покажи, на что способен. От тебя никто не ждет уровень Райса. Если бы ты смог, то звание монстра слишком мало для тебя». Я едва заметно ухмыльнулся и спросил у Райса: «Дай мне эти штуки на своих пальцах». Райс удивленно на меня посмотрел и кивнул со словами: «Так ты заметил?» Говоря это, он протянул мне 10 напальчников, я взял их в руки и ощупал. На микс, неудивительно, это третья по прочности ткань для пошива спецодежды. Однако она немного модифицирована, чтоб выглядеть точно так же, как его пальцы. С этой мыслью я сказал: «Не будь их, ты бы разодрал свои пальцы в кровь». В ответ он пожал плечами и сказал с усмешкой: «По-другому, такой уровень поддерживать невозможно. В любом случае, обладание ими не значит, что ты сможешь повторить этот уровень. Вот ты и попался». Подумав об этом, я ухмыльнулся и спросил: «Как насчет пари?» Он заинтересовался и спросил: «Каковы ставки?» Я ответил ему: «Если я повторю хотя бы часть, то ты подаришь мне модифицированный лист на Микса». «Ну как?» Райс удивился этим словам и сказал: «Как ты понял, что это на Микс? Хотя, неважно. Идет, если у тебя получится, я привезу тебе целый квадратный лист на Микса, 1 метр в длину и в ширину. Если же у тебя не получится, то ты отдашь мне свой велик». В ответ я улыбнулся и сказал: «Это неравноценный обмен, но, да ладно, идет». После чего, пожав руки в знак заключения сделки, я провокационно посмотрел на усмехающуюся Алису и пошел на сцену. Пока я шел, она сказала: «Ну наконец-то я уже заждалась. Не знаю, о чем вы поспорили, но чудес не бывает». Я слегка усмехнулся, беря в руки гитару, со словами: «Не бывает, говорите». В последний раз взглянув на Райса и Алису, я полностью изменился. Смотрящие на меня люди, наверное, заметили, словно я стал совершенно другим человеком. По факту так и есть. Это высший уровень подражания. Сейчас я не был богом, который ментально прожил мириады лет. Сейчас я был самым талантливым гитаристом в мире. Сейчас я Райс Уайт. Это не было похоже на абсорбцию, когда я копировал абсолютно все, в том числе и жизнь объекта. Сейчас я могу лишь повторить то, что уже увидел. Пока я думал об этом, Алиса крикнула: «Начинай уже!» Это вывело меня из моих мыслей, и я начал играть. Я видел, но не обращал внимания, как у всех упала челюсть, а едва заметный в глазах Жасмин огонек стал пылать чуточку ярче. Она даже на мгновение перестала записывать что-то в свой блокнот, а в глазах виднелось удивление. Но, всего мгновение, я же полностью погрузился в песню, отдавая всего себя ей, с немыслимой скоростью ударяя по струнам, так, что даже силуэт рук размылся. Через 2 минуты песня закончилась, а мои руки слегка дрожали. Я встал, отложил гитару и поклонился, после чего дрожь пропала, и я снова стал собой, спокойным и отчужденным от этого мира. Какой удивительный эффект навыка. Я действительно на эти 2 минуты стал Райсом. Я мыслил как он, я делал как он, я был Райсом всего 2 минуты. Получается, тогда я стал Жасмин, она именно так видела свою мелодию. Я снова получил навык, в этот раз игра на музыкальных инструментах 1-го уровня. Описание, как всегда, не предвещает ничего хорошего. С этими мыслями я уставился на мертвый класс, в частности на Алису, с широко открытым ртом. Только Жасмин, как обычно, не обращала ни на что внимания. В этот момент Алиса, заикаясь, воскликнула, тыкая в меня пальцем: «Ты-ты-ты, ты сказал, что не умеешь играть. Как такой чертов монстр может существовать?» Я слегка улыбнулся ей, и в этот момент класс залился аплодисментами. Даже руки Маккоя невольно стали аплодировать. Только Райс и Жасмин не хлопали. Я поклонился им в ответ на аплодисменты и сказал Алисе: «И не умею. Вы просили повторить». «Повторил. Попросите что-то еще, вы услышите лишь вой призрака». В доказательство своим словами, я взял гитару и попытался сыграть в траве «Сидел кузнечик». Из гитары тут же раздались звуки из какого-нибудь фильма ужаса. Невозможно так хреново сыграть, даже специально. Все перестали аплодировать и заткнули свои уши, а Жасмин как-то смогла игнорировать звук и продолжать писать. Закончив песню, я закончил адские муки своих слушателей и отложил гитару со словами: «Вот видите, не умею играть». Услышав мои слова, класс с хором вместе с Алисой крикнули в один голос: «Что это, черт возьми, было? Не умеешь? Тогда что мы слышали 1.5 минуты назад? Как можно так плохо сыграть?» Столько гневных, шокированных женских голосов я никогда не слышал, лишь Жасмин и Райс молчали. Алиса потерла свои веские и зло сказала: «Ладно, садись». В этот самый момент Жасмин, впервые за весь сегодняшний день, слегка улыбнулась и мгновенно снова стала холодной и отчужденной. Я подчинился и пошел на свое место, по пути снимая на Микс пальцы. Сняв их, я протянул их Райсу со словами: «Вот возвращаю, надеюсь, ты выполнишь условия пари». Райс посмотрел на меня как на монстра и эмоционально сказал: «Ты чертов монстр, ты, как это вообще возможно? Ведь ты правда не умеешь играть, но, тогда, ты словно был мной». после чего он громко вздохнул и сказал: «Ладно, я больше не буду с тобой заключать пари, ты никогда не проигрываешь. Насчет ткани, моя семья этим занимается, достать будет сложно, но не невозможно, так что я в течение 2-3 недель достану ее». Я слегка кивнул и сказал: «Это подойдет. На самом деле, у тебя не было с самого начала шансов. Когда ты позволил увидеть свою игру, я уже все запомнил. Меня есть что-то типа дара подражания, стоит мне один раз увидеть что-то, я смогу в точности это повторить, если, конечно, особенности тела позволяют». Райс еще больше удивился моим словам и воскликнул на весь класс: «Ты понимаешь, как это вообще звучит? Права, Алиса, ты уже не просто монстр, это слишком мало для тебя. Один раз увидел и сразу повторил, да кто ты, черт возьми, такой?» Я пожал плечами и в этот момент заметил, как весь класс, даже Жасмин, которая чему-то кивнула, смотрит на меня. «Слишком громко ты это произнес, Райс». С этой мыслью я угрюмо вздохнула и сказал с вымученной улыбкой: «Вы во мне дыру сейчас прожжете, вы забыли, что у нас занятие?» Все отвернулись, Жасмин естественно сделала это, еще до того, как я это сказал. Алиса тоже отошла от шока и начала занятие. Занятие прошло для меня бесполезно, изучались техники игры и аккорды, но для меня это все бесполезно, по одной простой причине: навыки. Чтобы их улучшить до максимального уровня, нужно сыграть 512 песен, я пока сыграл одну. Для меня бесполезно изучение техник игры и аккордов, все это все равно звучит как вой призраков. В конце занятия Алиса напомнила всем про конкурс и отпустила всех. Следующее занятие было звукорежиссура. Его ввел мужчина, он объяснял концепцию звуков компьютера и основы аранжировки композиций под разные музыкальные инструменты. В отличие от занятий с настоящими инструментами, с компьютерами я на «ты», поэтому сделал аранжировку мелодии пианино под гитару за рекордные полминуты. Преподаватель удивился и заставил меня проделать это еще много раз, с разными жанрами и музыкальными инструментами. К концу занятия я переделал около 200 композиций, он даже скачивал из интернета первые попавшиеся и заставлял делать для них аранжировку под другие инструменты. К концу дня он также напомнил про конкурс и сказал, что я 100 займу первое место, что даже он не сравнится со мной. На удивление, после урока гитары все восприняли это спокойно, принимая за должное. Отпустив нас на длинную перемену, он сел за компьютер, за которым я работал, и смотрел результаты моих работ. Я же вместе с Сьюзен, Майком и Рейсом отправились на обед в академический ресторан. В ресторане они мне любезно напомнили, что сейчас будут ползанятия физкультуры и ползанятия боевых искусств. Поев в ресторане, мы отправились в спортивный корпус академии. Как оказалось, Райс все знает там как свои 5 пальцев, и без проблем провел нас прямо к раздевалкам. Сначала мы ответили Сьюзен в женскую, а потом пошли в мужскую. Расположены они были в противоположных корпусах. Переодевшись в спортивную форму, а это была футболка и облегающие шорты, мы отправились на стадион, где уже были построены все факультеты. К моему удивлению, были действительно все факультеты, даже преподаватели, которые также были в форме, но в другой, более закрытой. Райс объяснил мне, видя мое замешательство: занятия ведутся как для преподавателей, так и для студентов. Естественно, преподаватели отдельно, студенты отдельно. Услышав его, я еще немного понаблюдал за ними, после чего встал в строй ко всем. Когда прозвенел сигнал о начале занятий, в центр площадки вышли мужчины и женщины, одетые в одинаковую черную спортивную форму. Часть из них ушла к преподавателям, а часть осталась. Девушка, явно китаянка по внешности, представилась: «Ся Мэй Мэй, преподаватель факультета боевых искусств. Являюсь мастером боевых искусств китайского кэмпа. С этого момента я буду учить вас основам китайского кэмпа». Красивая китаянка представилась, держа руки за своей спиной. Следующий был мужчина. Он был европеоидной внешности, высокий блондин с голубыми глазами. Он представился: Брайан Велу, 5-кратный олимпийский чемпион по легкой атлетике. Буду вести у вас общую физическую подготовку. После Брайана был еще один мужчина. Он отличался от прочих. У него был шрам на правом глазу, а выглядел он строго. Он осмотрел всех студентов холодным взглядом и сказал: «Все, что вам надо знать, так это то, что до конца этого года я из вас сосунков сделаю настоящих экспертов. Особенно это касается вас, сосунки с кафедры боевых искусств. Мы с вами очень хорошо повеселимся». На последних словах он издал зловещий смешок. В этот момент мне стало немного интересно, кто он, и сказал Юэ: «Найди всю информацию об этом человеке». Юэ была связана со мной нанитами, даже будь я в космосе, она бы все равно услышала мой зов, а наниты, вживленные в мою кровь, позволяют ей получать любые данные о моем состоянии, не исключая зрительные. Юэ тут же ответила: «И Юэ». После чего в моей голове появилось досье. Хо, так он вполне заслуженно так себя ведет. Подумав об этом, я посмотрел на женщину корейской внешности, средних лет, одетую в черное кимоно. Она представилась: «Кьюнг Сун, мастер боевых искусств Хэквондо 10 дана. Мне 67 лет». Студенты разинули рот со словами: «Не может быть, я их понимаю, она не выглядит на 67 лет, максимум на 30-40. Договорив, она стала на свое место и слегка улыбнулась Жасмин. Так и внула: «Интересненько». С этой мыслью я посмотрел на последнего из наших учителей. Это был чернокожий, да нельзя высокомерный мужчина. Он с презрением смотрел на всех, особенно на мастеров боевых искусств. Может, он думает, что скрыл этот взгляд, но я уж слишком хорошо знаю его. С этой мыслью я с неким отвращением смотрел, как он представляется. «Меня зовут Джон Марстон. Научу вас настоящим боевым искусствам». Сказав это, подчеркивая слово «настоящим», он провокационно посмотрел на Мэй-Мэй и Кьюнг Сун. Эйдина он вообще не воспринимал всерьез, а зря. Тот холодно смотрел на этого Джона. Красавица Мэй-Мэй и Кьюнг Сун проигнорировали это, а вот Жасмин слегка нахмурилась. Это было потому, что этот Джон, заметив ее, плотоядно пожирал ее глазами. Увидев это, я слегка нахмурился. «Посмел пожирать своими собачьими глазами мой учебный материал? Да тебе жизнь не мила, что ли?» С этой мыслью я также холодно посмотрел на него. Словно ощутив это, он провокационно сказал: «Тебе чего надо, малыш, ты завид». Не успел он договорить, как ему в лицо прилетел сбоку кулак Эйдина, со словами: «Подобный мусор я ненавижу больше всего». Джон, конечно же, упал, разбрызгивая кровь, вбитым внутрь лица носом. Однако, ему надо отдать должное, он быстро поднялся и гневно уставился на Эйдина кровавыми глазами, после чего крикнул: «Старик, тебе жить надоело». Он сходу приблизился к Эйдину и нанес два удара в голову и коленом в почки. Эйдин же, словно от мухи отмахивается, холодно усмехнулся, перенаправил его удары в разные стороны, после чего сверху вниз ударил в слабое место коленной чашечки Джона. Тот взвыл, а его колено неестественно изогнулось. Эйдин сплюнул в презрении и с разворота ударом ноги отправил здоровяка в нокаут. Увидев это, я улыбнулся и сказал: «Хорошая техника». Эйдин, услышав мои слова, холодно посмотрел с презрением и, фыркнув, отвернулся. В этот же момент Райс похлопал меня по плечу и спросил: «Эй, что ты имел в виду? Разве это были необычные техники движений?» Я в ответ хлопнул себя по лицу и воскликнул: «Ты еще зовешь себя мастером боевых искусств? Какие в жопу техники движений? Это техника контроля». Райс не разозлился, а удивленно спросил: «Какого еще контроля?» «Согласен, старик довольно точно попал в незащищенное место, но...» Я не дал ему договорить, покачав головой, сказал: «Техника контроля не относится к техникам движений. Проще говоря, техника контроля – это техника, позволяющая направлять свою внутреннюю силу и высвобождать во время удара. Есть всего два типа ударов – направленных внутрь и направленных на внешнюю оболочку. Удар по колену этого здоровяка был направлен внутрь, раздробив его кости и заставив потерять опору, наклониться ниже, а саму ногу вывернуться в другую сторону. Удар с разворота ногой в голову был направлен во внешнюю оболочку, поэтому и выглядел как в каком-нибудь боевике. Будь он направлен внутрь, тот бы не отлетел, но откинулся бы на месте от кровоизлияния в мозг. Выпалив все это на одном дыхании, я заметил, что был слишком эмоционален, и на меня все уставились с подозрением. Жасмин так вообще чему-то кивнула, а в ее глазах виднелась похвала. «Хочешь сказать, ты это заметила? Ты не перестаешь меня удивлять, девочка». Не успел я подумать об этом, как раздался холодный голос Эйдина. Он, указывая на меня пальцем, сказал: «Ты останься после занятий». Я удивился и слегка кивнул, после чего Брайан начал занятие, а остальные ушли в сторонку. Занятия общей физической подготовкой закончились благополучно. Мы пробежали три круга по 3,5 километров вокруг стадиона с препятствиями. На этом оно и закончилось. сказав, что будет завтра, нас отправили умываться перед занятиями боевыми искусствами. Умывшись, мы снова построились. Нам сказали разбиться на пары и сделали объявление. Сегодня вы будете отрабатывать броски в парах, после чего пройдет запланированный на сегодня поединок за титул лучшего мастера боевых искусств среди студентов нашей академии. Каждый из вас обязан его посмотреть, вы можете из него подчеркнуть что-то для себя. Сделав объявление, Мэй Мэй стала лично наблюдать за выполнением упражнения. Ей помогала Кьюнг Сун, Эйдин же стоял в сторонке и курил сигару. Я был в паре с Райсом, мы довольно быстро скооперировались и бросали друг друга на маты, которые были любезно расстелены по стадиону, пока мы умывались. Через какое-то время однообразных бросков нас снова собрали строем. Мэй Мэй вышла и сказала: «Рэйвен Кисараги и Жасмин Айнцберг, вы идите вперед». Я вышел вперед одновременно с Жасмин. Все сразу же уставились на нас. Даже Эйдин показал нотку удивления, а затем усмехнулся. Дойдя до Мэй Мэй, я спросил у нее: «Мы будем сражаться здесь?» Она покачала головой и указала на здание недалеко от стадиона, со словами: «Для этого случая есть специальная арена». После чего она посмотрела на Жасмин с улыбкой и сказала: «Это Жасмин Айнцберг, она уже стала мастером боевых искусств в свои 16 лет. Именно она занимает первое место в рейтинге мастеров боевых искусств среди студентов. Также она является преемницей моего китайского кэмпа, Итхэквонде тети Кьюнг Сун». Услышав эти слова, все захлопали. Когда они перестали хлопать, Мэй Мэй продолжила: «Она неоднократно побеждала в различных конкурсах боевых искусств. Когда попала в нашу академию, в первый же день забрала себе место лидера и с тех пор провела тысячи поединков, не зная поражения». Договорив, она указала на меня и сказала: «Сегодня очередной претендент бросил ей вызов. Это Рэйвен Кисараги, в кругах боевых искусств неизвестен, но показал свои неординарные способности в различных сферах, обогнав даже наших профессоров в их предметах. Прежде чем начать поединок, я хочу огласить правила. Претендент должен заплатить взнос в размере от 1 миллиона долларов. Запрещено использовать огнестрельное оружие, а также убивать или серьезно травмировать противников. Больше никаких правил нет. Бой пройдет на выделенной для этого арене». Говоря это, она указала на здание неподалеку, после чего обратилась ко мне: «Ты готов заплатить взнос? Если побежишь, деньги вернутся к тебе». Я кивнул и достал телефон из кармана со словами: «Куда переводить?» Она назвала специальный для поединков счет, и я тут же перевел туда 1 миллион долларов. Деньги поступили на счет, и пути назад уже не было. Жасмин сразу же отправилась на арену, а за ней и я, вместе с Мэй Мэй и толпой зевак. Дойдя до арены, я немного удивился. Внутри это было нечто среднее между Колизеем и бойцовским рингом. Песка, конечно, не было, вместо них был странный пол, который ощущался мягче, чем должен быть. Нас поставили в центре арены, после чего отошли в сторону и сказали: «Мы будем судьями поединка. За что-то запрещенное вы автоматически станете проигравшими. Теперь начать поединок». Услышав слова судьи, Жасмин встала в стойку. Одну руку она вытянула вперед, а вторую заложила за спину и холодно сказала: «Нападай». Моя интуиция взвыла об опасности, а глаза широко уставились на еле заметную серебристую пленку, облегающую Жасмин. Внутренние ци, этапа закалки костей. Как это возможно? Разве ЮЭР не должна была проверить наличие подобных боевых искусств? Подумав об этом, я слегка улыбнулся и сказал: «Мисс Сейнцберг, а вы с сюрпризом». Она проигнорировала мои слова и сказала: «Нападай, или я сама нападу». В ее словах не было высокомерия, скорее полная уверенность в своих силах. «С моим нынешним телом, если только я не буду добивать уже побежденную Жасмин, даже мои самые сильные удары не будут для нее опасны, разве что болезненными». С этими мыслями я стал медленно подходить к ней, сказав: «Раз вы так уверены, я не буду сдерживаться». Она не показала и капли эмоций после моих слов, видимо, восприняв их как обычное хвастовство. Увидев это, я усмехнулся и мгновенно ускорился, почти моментально приближаясь к ней, ударяя со всей силы в живот, направляя силу удара внутрь ее тела, а не наружу. Она только и успела, что закрыть свой живот обеими руками, после чего резко отлетел назад, сплюнув кровь. Дыхание ее также в этот момент сбилось, и я, конечно же, решил этим воспользоваться. Не давая ей отойти от жестокого удара, я приблизился к ней и стал наносить мгновенные, быстрые удары ладонями. Каждый удар был смертелен для обычного человека. Однако Жасмин умудрялась не только противостоять им, отбивая часть из них, но и пытаться атаковать в ответ. Конечно, это было бесполезно. Уже через минуту боя она стала заметно слабее и медлительнее. У нее были внутренние повреждения, которые были совсем незаметны внешне. Они не были какими-то сильными, особенно для ее закаленных с помощью внутренницы внутренних органов, но это не отменял факт воздействия моих ударов. Это не был бой, это было избиение. Избиение уверенной в себе девочки, которая не видела мира. Видя, что она почти перестала сопротивляться, я холодно крикнул, нанося очередной удар. «Неужели это все? Вы меня разочаровали». От моих слов в ее глазах появился огонек, и она усилила сопротивление, один раз даже попав по мне. Однако это был ее конец. Я изменил тактику с ударов ладонями на удары пальцами и стал выбивать ее энергетические каналы в теле, мгновенно обездвиживая ее, не давая окружающим и шанса увидеть того, что произошло. Я резко отскочил назад и быстрым движением вперед с разворота ударил Жасмин в голову, нанося именно внешний, а не внутренний удар, будучи неуверенным в его безопасности для ее нынешнего уровня. Мгновенно от моего удара Жасмин словно тряпичная кукла влетела в стены стадиона и упала своей шикарной грудью на пол, потеряв сознание. Она потеряла сознание не из-за удара, а из-за выбитого центрального канала энергетических путей. Конечно, в момент удара в голову она еще была в сознании, но в полете отключилась, когда эффект акупунктурных ударов сработал. Увидев, что произошло, арена затихла в шоке. Первыми отошли судьи и побежали к Жасмин, при этом крича мне, как злобно. Она уже не могла сопротивляться, зачем было заходить так далеко. Я холодно улыбнулся им, ничего не сказав, а они гневно уставились на меня, при этом подбегая к Жасмин и осматривая ее абсолютно неповрежденное тело. Только ее одежда и была помята, на самой Жасмин не было и синяка, разве что парочку внутренних незначительных повреждений, которые сами зарастут после одного круга циркуляции внутренницы, и маленькая струйка крови из ее прекрасного рта. Видя, как они осматривают ее, бережно переворачивая, я усмехнулся и сказал: «С ней все в порядке, она проснется через час, приглядывайте за ней». После чего я посмотрел на сжимающих кулаки девушек и парней из кафедры боевых искусств и холодно сказал: «Приму любой вызов, в любое время, от кого угодно. Платить не надо, ах да, деньги за бой оставьте себе». Договорив, я отправился на выход, не беспокоясь о Жасмин, так как знал, что она была в полном порядке, и для нее это будет хороший урок. Когда я выходил из здания, всех игнорируя, моя интуиция взвыла об опасности, я резко уклонился и двумя пальцами мгновенно ударил в направлении опасности. Увидев источник опасности, я в последний момент успел остановиться. Им оказался Эйдин, с улыбкой смотрящий на меня, со словами: «Что такое, парень, почему остановился?» Я резко убрал пальцы от его шеи и холодно сказал: «Отстань, старик, я не в настроении». В ответ Эйдин усмехнулся и сказал: «Та девочка, она чем-то тебе насолила, за что ты сделал ее побитой собакой на публике, но при этом не ранил». Я ответил ему: «Хо, так ты заметил. Поздравляю, те мастера это не увидели. Может, ты еще знаешь, кто научил ее внутренницы?» Эйдин ухмыльнулся и сказал: «Много чего знаю, наверное, ты имеешь в виду нинцы. Мастера на пике боевых искусств могут овладеть нинцы. Тогда они превосходят человеческий лимит. Интересно, не так ли?» Я слегка кивнула и сказал: «Что тебе надо?» «По делу и коротко». Он перестал усмехаться, слегка кивнула и сказал: «Помоги мне отомстить. За это я помогу найти ее мастера. Знаю, что довольно необычный паренек. История у тебя тоже необычная, а навыки я вообще молчу. Однако, даже имея полную свободу в интернете, ее мастера ты не найдешь». Я слегка нахмурил брови и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Эйдин усмехнулся и сказал: «Не притворяйся, парень. Мне честно плевать, как и зачем, но именно ты тот самый хакер, укравший 1 триллион долларов США из мировых банков, разве нет?» Я, сохраняя спокойное выражение лица, спросил: «Что меня выдало?» Он ответил: «Пойдем со мной, здесь много ушей, ты так не думаешь?» Я слегка кивнул, и он повел меня куда-то. Это оказалась маленькая каморка на территории академии, и, как оказалось, его жилище, снабженное антишпионскими девайсами. Я слегка похвалил его и спросил: «Что же меня выдало?» Эйдин ответил: «Твоя история. С того момента, Как ты объяснял по внутреннюю силу тому пареньку, ты уже заинтересовал меня, и знаешь, что я нашел на тебя. Я заинтересованно посмотрел на него, и он ответил: «Воду, вот что я нашел, на тебя ничего нет, кроме того, что ты являешься наследником одного из богатеев Японии, на тебя больше ничего нет. Как же ты тогда попал сюда?» Пошел копать дальше, и наткнулся на тот случай с 1 триллионом. Тогда решили, что это сделала какая-то из известных хакерских группировок, но это не так. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, значит, это сделал кто-то неизвестный. Через некоторое время появился ты, весь такой неординарный, кидающий деньги направо и налево. Если бы ты действительно был наследником, то ты бы не разбрасывал так деньги покойного приемного отца, а относился к ним бережно, пуская в оборот. Но ты относишься к деньгам как к мусору, постоянно сыряя ими. Вилла, яхта, 1 миллион взнос за бой. Посчитал, у того старика было активов на около 100 миллиардов, но все они были проданы тобой. Позже, зайдя дальше, я узнал, что ты родился в Америке, но при этом как-то оказался в Японии. Твое прошлое прокрыто тайной, и ты нигде не светился до своего поступления сюда. Вопрос: как такая неординарная личность не могла быть незаметной окружающим, если ты только намеренно не скрывал себя? Услышав это, я слегка пожал плечами и сказал: это все домыслы, каковы реальные факты. Он ответил, отпив чай из кружки, словами: хе-хе, твои неординарные навыки сами по себе доказательства. Но спалился ты именно сегодня, когда сделал ранжировку 200 песен за одно занятие. Такое возможно лишь с идеальным знанием компьютера и, конечно же, музыки. Но сам посуди, как какой-то маленький богатый мальчик может обладать всеми этими знаниями. Твое подражание, тебя явно есть секреты пострашнее, чем воровство 1 триллиона долларов. Ха-ха-ха, неплохо, старик, действительно неплохо. Похвалив его мысленно, я спросил холодным тоном: ты не боишься, что я убью тебя? Он ответил: малыш, в этом мире мне нечего больше терять. Встречаясь с тобой, я знал, на что иду, и был готов к любому твоему ответу. Так что, если ты меня убьешь, я приму это с улыбкой. В ответ я рассмеялся и протянул руку. Хорошо, я помогу тебе, Эйдин. Он пожал мне руку, ухмыляясь, со словами: вот еще одно доказательство. Эти данные невозможно получить, не взломав Пентагон моего подразделения, верно? Тогда ты уже знаешь, кому и чему я хочу отомстить. Так, я слегка кивнула и сказал: некая террористическая организация Пента, из-за одного из их терактов, твоя семья погибла, теперь ты хочешь уничтожить их всех, и, конечно же, непосредственно лидера, и виновников той аварии. Да, в ответ он стиснул зубы и прошипел: хочу разорвать на части того ублюдка, который перехватил управление самолетом и направил его на чертово здание. Хочу видеть, как этот ублюдок страдает перед смертью, я хочу. Я перебил его, словами: успокойся. Хоть они и взяли на себя вину за ту аварию, но это могло быть уловкой, разве нет? Эйдин покачал головой и, доставая что-то из тумбы, сказал: это черный ящик того самолета. Обнаружил сигнал, поступающий извне, но не смог его отследить. Он словно исчезает в никуда, как паук, сожрав свою добычу в паутине, ждет где-то неподалеку. Меня нет твоих навыков, поэтому если ты посмотришь, может, ты чего и найдешь. С этими словами он передал мне круглую оранжевую сферу, которая выглядела слегка помятой и облезлой. Я взял эту сферу и спросил: каким боком я это унесу? Ты об этом, наверное, не в курсе. Да. В ответ он пожал плечами и сказал: могу привезти это к тебе домой. Я встал, слегка кивнув, и сказал, передавая ему сферу назад: будь так любезен, пока я пойду, у меня еще занятие сегодня. Он, слегка кивнув, проводил меня до двери. Я же, выйдя из его каморки, пошел к студии живописи. День прошел ужасно скучно. На живописи я только и делал, что ворон считал, так как нам требовалось нарисовать партнера, а меня поставили в пару с Жасмин.